Глава 32. У меня перед глазами стояли лица мертвецов. Потертые временем, побитые жизнью, истерзанные смутой и излишеством, они безучастно смотрели на меня, выражая лишь одно чувство — ожидание. Они ждали меня, ведь я по праву должен был занять место рядом с ними. Громов дал мне последние ключи, теперь оставалось уничтожить лишь троих, и я знал их имена и жизни. Мне продолжало вести, все трое пребывали в Москве, хотя жизнь раскидала их по разным этажам общества. Нужно было спешить. Милиция уже дышала мне в спину. Единственным моим преимуществом было то, что я не оставлял за собой тех, кто мог знать мое имя. Вспомнилось лицо того пожилого милиционера в ателье Громова. Страсть к жизни мешалась в нем с болью от этой жизни, укрытой в глубине глаз. У меня мороз пробежал по разгоряченной коже, мой взгляд был таким же. Или мне так казалось. И даже в этот момент он старался запомнить мое лицо, и я совсем не сомневался в том, что он его запомнил. Громов сказал, что видел несколько раз, как Алфеев в одно и то же время проезжал на автомобиле по Покровской в сторону центра. Это всегда было в 7:20. Не в половине седьмого, не в четверть, а именно в 7:20. Громов говорил сбивчиво и все пытался убедить меня не убивать его, поэтому я с трудом вычленил из его слов полезное зерно. Уже на следующее утро я был на перекрестке Покровской и Немецкой улиц и ждал 7:20. Оглянулся на просыпавшуюся Немецкую и увидел угол дома, в котором жил Громов. Не знаю уж, зачем он выходил на улицу в такую рань, когда даже табачные лавки еще закрыты, но вид на перекресток у него был отличный. Отличным он был и для милицейской засады, которая наверняка теперь сидела в его ателье или рядом с ним. Они вполне могли мною заинтересоваться, поэтому я укрылся за углом ближайшего дома. Бросил взгляд на указатели и не сдержал улыбку. Не было больше Покровской улицы, как не было и Немецкой. Немецкая стала Бауманской, а Покровская — Бакунинской. Мне стало интересно, а понравилось бы Михаилу Александровичу то, что он увидел бы на улице своего имени. Исчезала старая Москва под ураганом энергичных перемен. Поговаривали о гигантской перестройке, о домах до неба и титанических памятниках. А я стоял у старого одноэтажного дома немецкой слободы и не хотел этого. Хотел остаться в городе своего детства навсегда. В душе зашевелилось беспокойство, как перед грозой, но рассеялось почти сразу. Я погибну вместе со старой Москвой, не увидев ее нового лица. Я привалился спиной к стене прямо под табличкой с неправильным названием улицы и стал сквозь полузакрытые веки смотреть на утренний мир. Люди нравятся мне более всего такими, какими бывают по утрам, спешащими, задумчивыми, занятыми делом, а оттого красиво сосредоточенными и совсем не шумными. Больше всего шума всегда происходит от тех, у кого меньше всего дел. Я не пропустил нужное авто, да и не смог бы пропустить это великолепие. Это было бежевое аккуратное авто с гордой надписью «Сикс» на радиаторной решетке. Оно собиралось ворваться в центр Москвы и ослепить столицу своей подчеркнутой, непомпезной элегантностью. Это была одна из самых буржуазных вещей, которые я видел за свою жизнь. Где-то совсем рядом, со старинной резной мебелью и неуместным для середины прошлого десятилетия, между строчным заветом старого горожанина Гелеровского, наслаждаться жизнью вопреки всему. Автомобиль замедлился на перекрестке, пропуская двух извозчиков, и я смог рассмотреть водителя. Это был Яшка Алфеев. Пожалуй, он изменился больше всех за эти годы. Если бы не слова Громова, я бы не узнал его. Лицо не просто постарело, а будто переменило часть своих черт, как театральная маска. И все же это был он. Это были его поспешные и угловатые жесты, его дерганность. А еще это были его ОГПУшные петлицы на гимнастерке. Он вдруг отвлекся от легкого затора на перекрестке, возникшего из-за несмышленной заморенной кобылы, вставшей намертво прямо посреди дороги. Взгляд Алфеева уперся в меня, колючий, резкий. Неужели он заметил, как я слежу за ним? Я изобразил свою увлеченность, начавшейся с клока и на перекрестке. Похоже, показалось. Алфеев уже отвел взгляд от моей фигуры и смотрел вперед, ожидая, когда можно будет проехать. Наконец, ему надоело ждать, и он направил свой автомобиль в объезд Свары, наехав на тротуар. Испуганно вскрикнула какая-то женщина, увидевшая вдруг перед собой махину автомобиля. Но Яшка уже вывернул руль и снова был на дороге, оставив сутолоку позади. Лицо его, насколько я мог видеть, ничего не выражало. Уже давно укатил автомобиль, и даже затор рассосался сам собой, а я все стоял у стены и думал. Мне пришло в голову, что нужно было убить его сразу же, как только у меня появилась такая возможность. Нужно было подойти к авто и выстрелить в него, не теряя времени. Разговаривать мне с ними теперь не было нужды, да и с Алфеевым не очень-то хотелось. Я запомнил его алчным крохобором. Из той породы людей, которые обирают ближнего до нитки лишь для того, чтобы потом зашить натасканное в матрас и спать на нем до скончания своей весьма небогатой жизни. Я оглянулся вокруг. Народу было слишком много. Если бы я напал сейчас, то не ушел бы от погони, а мне нужно было прежде закончить свое дело. Проследить за Алфеевым на своих двоих я не мог. Я знал, где взять авто, но на том авто появляться в городе было опасно. Я посмотрел вдоль Покровской улицы в том направлении, в котором укатил Алфеев, потом оглядел перекресток и прошептал самому себе: «Значит, он последний». Я стоял на Большой Никитской, напротив входа в Большое Вознесение. На Меликова, который устроился врачевать потерянные души, мне указал Чернышов. Я снова вспомнил запах обуви в его комнатушке и его последний труд. «Великое делание, магнум опус», по завершении которого и жить больше незачем. Но ему хотелось продолжать существовать и идти по пути совершенства в своем ремесле. Я посмотрел на свои руки. Привиделись пятна крови. Улыбнулся, подставляя лицо вечернему солнцу, и припомнил отрывок, который отпечатался в памяти до буквы. О каком бы деянии ни шла речь, всегда можно свершить желаемое. Если тебе достанет решимости, каждое твое слово будет способно сотрясти землю и небеса. Но человек с малой душой не может проявить решимость, а значит, даже всеми своими стараниями он не заставит землю и небеса подчиняться себе. Решимость. Похоже, у меня начинаются трудности с решимостью. Но, с другой стороны, важно ведь подчинить себя исполнению всего дела, а не только его отдельных частей. Сумерки накрывали город, но нужного человека все не было. Неужели я его упустил? Или слова Чернышова оказались ошибочными? Может, он решил сыграть со мной смешную шутку в конце своего бытия? В таком случае шутка действительно получилась смешной. Появилось чувство тревоги. Не отдаленной и странной тревоги перед лицом грядущего, а очень определенной тревоги от того, что происходило на погружавшейся во тьму Большой Никитской. Мне казалось, что я не один, что кто-то еще оказался здесь с той же целью, что и я. Церковь уже давно была закрыта, но это чувство не ослабевало. Казалось, что в соседней подворотне кто-то стоит в темноте и ждет меня. Я обругал себя за разыгравшееся воображение, но не перестал оглядываться каждые пару минут. Бросил еще один взгляд на темную церковь и понял, что не найду в ней нужного человека, по крайней мере, сегодня. Ночь крепко схватила меня тисками. Чувство собственной нерешительности росло в душе, пока не поглотило меня целиком, и тебя не было рядом, чтобы его унять. Сон так и не пришел, как я ни старался. Утром я был в Столешниковом переулке и пытался унять нервную ухмылку. Здесь, в здании упраздненного храма, цвела незримо для большинства библиотека иностранной литературы. Целая организация, копившая, систематизировавшая и сохранявшая знания, появлявшиеся в мире за пределами Советского Союза. Переводчики, библиотекари и архивисты бытовали здесь в окружении германских инженерных журналов, французских романов и английских пьес. След Фомы Краснова был старым и остывшим. Несколько лет назад он приходил в ателье к Громову. Впрочем, он не знал, что это было ателье Громова. Так Иван выяснил, что Краснов служит переводчиком с немецкого при библиотеке иностранной литературы. Внезапно захотелось, чтобы этот след был ложным, чтобы Краснова больше не было при библиотеке, или чтобы он просто соврал Громову в прошлый раз. Я понял, что червь нерешительности начинает терзать меня вновь. Если это все же был истинный след, если Фома находился сейчас в этом здании или просто продолжал оставаться штатным переводчиком, то для меня счет далее пойдет даже не на дни, на часы. Возможно, уже к вечеру я буду мертв. Все дело в том, что меня в этом здании знали. И если я спрошу о Краснове, то провести связь между мной и его гибелью будет очень легко. Я смотрел на старое здание, служившее пусть и благородной, но все же не своей природной цели, как на саму свою смерть. Оно вдруг стало массивным и зловещим. Наконец я улыбнулся и дернул ручку двери, успев прошептать «пусть случится».